«Если мы допустим, что их убьют, то их кровь будет на нас», — глухо ответил Кольчугин, чувствуя, как боль тонкими струйками течет от сердца в другие части тела. Так по небу струятся волокна близкой грозы, невидимой за лесами. Он смотрел на балдахин, под которым тянулся накрытый стол. За этим столом должен был появиться президент с соратниками из ближнего круга, произнесет праздничную речь и станет понятен смысл многомесячной пытки. Почему Россия допускает убийство городов, гибель отчаянных ополченцев, взывающих о помощи, но помощи нет, а есть ликование врагов, ханжеский лепет политиков и нестерпимая мука народа? Президент откроет смысл операции, вдохнет надежду, развеет тягостные подозрения. Так думал Кольчугин, связавший с президентом свои надежды, свою репутацию и доброе имя. «Напрасно, господа, мы ждем от президента решительных действий, как в случае с Крымом». Журналист Флагов неряшливо оттопырил фиолетовую губу, и Кольчугину было неприятно смотреть на эту мокрую в слизистом блеске губу. «Президент остановлен, его остановило ближайшее окружение, которое сядет сейчас вместе с ним за стол. Мы же знаем, оно молится на Америку и говорит президенту: «Не рыпайся, а то споткнешься». Вы посмотрите внимательно, зреет заговор, он чувствует себя в западне, не дай бог его не станет, как Кеннеди. Здесь начнется такое, что 91-й год покажется пикником. Начнется такой Донбасс. «Нет-нет, зачем нам это? Конспирология!» – поспешил перебить Флагова политолог Лар. «Президент знает, что делает. Перед ним мучительная дилемма. Он хочет сохранить архитектуру в Европе, на построение которой потратил два президентских срока, и одновременно не пускает Америку на Украину. Если он сдаст Новороссию, мы получим на границе русофобское подрывное государство, несравненно более мощное, чем какая-нибудь Эстония. А если введем войска в Новороссию, получим холодную войну, выиграть которую не способны. Вот президент и медлит, ищет компромисс. Возможен ли такой компромисс? Другое дело». Лар многозначительно умолк, всматриваясь в морщинистый лоб журналиста. Еще больше стал походить на дятла, готового ударить клювом и выхватить съедобную личинку. «Я не могу смотреть телевизор. И жена не может, и теща». Историк Муравин взволнованно колыхал свой зоб. «Женщины плачут, проклинают президента, называют его людоедом. Но я не позволяю себе ожесточаться. Я говорю так, мы действуем эмоционально, по побуждению сердца, а президент действует в обстоятельствах. У него государство, ему на стол кладут сводки с информацией, которую он должен учитывать, боеготовность армии, состояние экономики, союзнические обязательства. Например, я знаю, что в Казахстане и в Беларуси очень встревожены присоединением Крыма. А не постигнет ли их та же участь? Все это президент должен учитывать. Я вам скажу, нелегко заново собирать империю». «Не смешите меня», – зло хохотнул художник узоров. «Какой он вам император? Обычный либерал, красиво пожить, пообниматься с президентом Америки, наших либералов к сердцу прижать. Ему эти донбасские мужики с тяжелыми шахтерскими лицами противопоказаны. Пусть их снарядами засыпет, он не дернется. Я прав или нет, Дмитрий Федорович?» «Если вы правы, мне лучше не жить», – ответил Кольчугин, слыша, как сердце дрожит, подвешенное в паутинках боли. Он ждал появления президента. Ждал его речь, в которой найдет ответ на мучительную загадку. Желал увидеть его лицо, еще недавно сиявшее в Георгиевском зале, среди хрустальных люстр и беломраморных плит с золотыми именами гвардейских полков. И зал вставал. Бушевали аплодисменты. Он говорил, что Крым вернулся навеки в родную русскую гавань, что русские своих не бросают. И все обожали его озаренное лицо. «Он все еще хочет понравиться Западу», – журналист Флагов сморщился, словно в рот ему попала горькая ягода. «Он хочет задобрить Америку, но ему уже вынесли приговор. Если он даст слабину, его уничтожат, как уничтожили Милошевича и Каддафи. Только вперед! Наступать, наступать, иначе он покойник, да и мы вместе с ним». «Не спешите с выводами, мой друг», – с загадочным видом произнес историк Муравин. «История умнее нас. Русская история умнее, чем НАТО. Мы еще увидим разящий удар, президент». В воздухе что-то щелкнуло, и металлический голос, нараспев среди шатров и золотых куполов, возвестил: «Президент Российской Федерации!» И все отвлеклись от переполненных яствами тарелок, винных бокалов, как подсолнухи обратились все в одну сторону, к белому балдахину. Там уже стоял президент, окруженный сподвижниками. Кольчугин неясно различал лицо президента, сжатые брови, узкие напряженные губы, заостренные подбородок и скулы. То знакомое выражение, когда страсть и энергия рвались наружу металлическим звоном слов, искрящим блеском глаз. Тогда его речь разносилась по миру, как манифест государства, которое одолевает еще один рубеж становления, сбрасывает ветхую кожу, сияет доспехом. Сейчас государство вновь оказалось перед грозной чертой, возвращало себе отторгнутые территории, обретало веру в неодолимую русскую силу. Кольчугин ждал манифест, ждал слов, подтверждающих эту веру. «Дорогие друзья, соотечественники!» – раздался знакомый голос президента. Кольчугин слушался, стараясь выделить живые биения из мегафонных шелестов. «Поздравляю вас с замечательным праздником, Днем России!» Голос был тусклый, без эмоций. Произнесенные тусклым голосом слова обесценивали значение праздника, делали бесцветным слово «Россия». Не было восторженного металлического звона, искрометного излета. Сухое, пергаментное, блеклое обессилило Кольчугина. Кремль с золотыми куполами и медовыми дворцами казался нарисованным на картоне. Наша Родина создавалась многими поколениями наших предков, создавалась великими усилиями и жертвами. В создании нашего российского государства принимали участие все народы нашей страны. Слова были обыденные, потерявшие цвет, как стиранные много раз полотенца. Их использовали для рутинных выступлений и казенных речей, переносили из одной речи в другую, помещали в заранее отведенные места, как детали на конвейере серийных изделий. Кольчугин болезненно слушал. В нашей жизни бывает много трудностей, но и много свершений, побед. И трудности, и победы объединяют нас, и мы дорожим нашим единством. Шелестящий легковесный сор сыпался на голову Кольчугина, сострадавшего ужасом и страданием Донбасса. Под грохот гаубиц, среди красных гробов, истошно кричащих женщин, русских пленных, которых ставили на колени среди поверженных площадей, и от этих зрелищ, неустанно поставляемых телевидением, рыдала вся Россия, умоляла и кляла президента. «Мы верим в наше будущее, наши моральные ценности, наше единство, процветание нашей России». Кольчугина поражала ничтожность слов, мертвенность языка, вялость интонаций, словно президент находился под гипнозом и повторял внушаемый мертвенный текст. Он был околдован, был в чьем-то плену, его психикой управляли с помощью внешних воздействий, уводили от грозной кровоточащей жизни, заменяя ее фанерной декорацией. И хотелось крикнуть, возопить, разбудить президента, вернуть его в действительность, где горит Донбасс, рушится под залпами гаубиц очередной дом, ополченец метится из гранатомета в ревущий танк. «С праздником, друзья! За Россию!» Все аплодировали, взволнованно поднимали бокалы. Некоторые с поднятыми бокалами приближались к балдахину настолько, насколько позволяла охрана. Там были генералы, знакомые Кольчугину по чеченским войнам, дипломаты, с которыми встречался на международных форумах, артисты, приглашавшие его на свои спектакли. Все кружились, сталкивались, перетекали один в другого, словно жидкое стекло. Кольчугин качнулся. В его горле начинался крик, который перешел в хриплый клекот, в жалобный стон. Он обмяк на стуле. В грудь его кинули раскаленный булыжник. За столом никого уже не было. Его недавние собеседники кружили в людских водоворотах, с кем-то обнимались, насмешничали, судили и рядили, попутно решая свои суетные дела. Никто не замечал красоты кремлевских куполов, никто не смотрел в небеса, никто не старался разгадать тайну русской истории, реющую среди узорных крестов. Золотые купола беззвучно хохотали над теми, кого завтра сметет без следа загадочный русский вихрь. Они бесславно исчезнут, так и не успев прочесть поднебесную надпись на колокольне Ивана Великого. Кольчугин тяжело поднялся и побрел из Кремля.